Шувалов внимательно наблюдал за тем, чтоб в его университете не повторилось явление, за которое так сильно упрекали Академию наук. Большинство иностранцев в конференции или совете сдерживалось ближайшую властью директора, необходимого именно вследствие этого большинства иностранцев, и между директорами не было ни одного Шумахера или Тауберта. Иностранцы, несмотря на свое большинство, вначале не были на своей почве в Москве, а русские, несмотря на меньшинство, были у себя дома, были родные, дети, хозяева. Кроме двух гимназий в Москве в 1758 году открыта была по настоянию Ивана Ивановича Шувалова гимназия в Казани, самом важном городе Восточной России. О преподавании в московских гимназиях мы привели свидетельство фон Визина. О преподавании в Казанской гимназии приведем свидетельство другой литературной знаменитости – Державина. Но для сравнения начнем с рассказа Державина о его образовании в Оренбурге до поступления в гимназию. По 1907 году он отдан был учиться немецкому языку к сосланному за какую-то вину в каторжную работу Иосифу Розе, у которого учились мальчики и девочки, дети лучших людей, служивших в Оренбурге. «Сей наставник, — говорит Державин, — кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами, о коих рассказывать было бы отвратительно, был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей свержением наизусть вокабул и разговоров и списыванием оных». В Казанской гимназии, по словам Державина, преподавалось учение языкам – латынскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, танцеванию, музыке, рисованию и фехтованию. Однако же по недостатку хороших учителей, едва ли с лучшими правилами, как и прежде, то есть у Розы, более всего старались, чтоб научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи, также представлять на театре бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях при случае экзаменов, что сделало питомцев, хотя в науках неискусными, однако же доставило людскость и некоторую розвесь в обращении. Что касается старых учебных заведений, то для сухопутного кадетского корпуса в 1765 году были изданы высочайшие утвержденные пункты, в которых говорилось: «Всех тех воспитанников, которым отроду 20 лет и более, а притом добропорядочного поведения, выпустить по их достоинствам, которые кончили геометрию, могут переводить с какого-нибудь языка, изучили хотя некоторые специальные карты в географии, в истории дошли до половины или до 7-го периода, умеют на манеже школу ездить, фехтовать в контру, таких выпустить прапорщиками, которые изучили 5 степеней высших наук, тех выпускать подпоручиками, а которые изучили более 7 степеней, тех поручиками, которые по слабости здоровья военной службы нести не могут или сами пожелают выпускать в гражданскую теми же чинами, которые хорошего поведения, но не будут иметь из предписанных знаний и 2 степеней, таких исключить из корпуса кадетами, звание выше унтер и ниже обер-офицерского. Всякие телесные наказания кадетам в корпусе отрешить. Наказание должно состоять в понижении из разряда лучших кадет в разряд худших. Лучшим кадетам дать большее отличие в одежде, пище и выпускать с высшими офицерскими чинами. Учебных заведений было немного, но и в этих немногих чувствовался недостаток в учителях, что видно из публикации морского корпуса. В 1763 году он напечатал в «Ведомостях» патриархальную публикацию. Желающим определиться в морской шляхетный кадетский корпус, в учителя для преподавания воном географии, генеалогии, французского языка и других наук, также поставить на шитье гардемарином «Епанеч» синего сукна, каразеи, подкладочного холста и синих гарусных пуговиц явиться немедленно в канцелярию означенного корпуса. В 1764 году новая публикация: «В морской кадетский шляхетный корпус потребны навигацких наук профессор 1, корабельной архитектуры учитель 1, подмастерье 1, механик 1, подмастерье 1 для обучения словесным наукам, философии, географии, генеалогии, риторики и прочих учителей 3. Датского языка учитель 1, шведского учитель же 1, подмастерьев немецкого, французского, английского, датского и шведского языков, к каждому языку по одному, переводчиков 2, танцмейстер 1, геодезии учитель 1, геодезистов 3. При Елизавете граф Петр Иванович Шувалов устроил в Петербурге Соединенную артиллерийскую и инженерную школу и в 1760 году подал донесение в Сенат. В 1745 году велено содержать в Оренбурге инженерных учеников 10 человек, и по обучении в тамошней школе производятся они в кондукторы, в котором чине состоя с прочими по списку наряду производятся в обер-офицеры. А так как в тамошней школе обучают только арифметике, геометрии и части фортификации, в учрежденной же им Шуваловым в Петербурге Соединенной артиллерийской инженерной школе учат немецкому и французскому языкам, истории, географии, арифметике, геометрии простой, алгебре, коническим сечением, механике, гидравлике, эрометрии, архитектуре гражданской, географии математической, химии, основанию экспериментальной физики, натуральной гистории, военной экзерциции, танцеванию, артиллерии, фортификации и фейерверочному искусству, то оренбургские с петербургскими учениками никак сравниться не могут, и первые с обидою знающим производятся, следовательно, оренбургских надобно определить в здешнюю соединенную школу, дабы он и могли начатые науки окончить и прочим обучиться. Сенат согласился.